Так. Чего тебе? А? Чего тебе? Чего звонишь-то? А? На что ты звонишь? А? Говори, ёбаный, по-русски, блядь. Дура, я тебе не звонила, ёбаная ты, дура. Сучка, страшная, куда ты молчишь-то, звонишь полностью? Звонил и молчишь. Тварь! Нескладная! Чего, блядь, говори громче, ёбаная сука! Дома ненормальная! На что, чего, куда блядь? Ты звонишь? Кому ты звонишь? Мне сказали, что ты проститутка. Да ты-то проститутка! Я-то проститутка, да никому не звоню! А ты-то сволочь, подонок! Нестожной! Полностью звонишь, людей здесь такое! Чего ребёна начепчешь? Зарекатая дура, ты ж трёх слов не свяжешь! Пьяница, лурка! Зарежу, блядь, такую квартиру покажу! Зарежу, блядь, у меня финский нож есть! Всегда со мной, блядь! Вы ненормальные, придурок! Придурок, на что ты звонила, человека будила? Тебе во сне финский нож не снился сегодня? А? Тебе во сне финский нож не снился сегодня? Какой нож? Кто нож у меня будет снился? Я врежу тебе в пизду, блядь, или хуй чего у тебя там есть. Врежу финским ножом, блядь, я тебе покажу квартиру, ебаная в рот. Какую я тебе квартиру, дура ничтожная? У меня квартира врежу, есть, нахуй. Она мне нахуй нужна. Я в квартире живу. Не поняла, сука. Нет, зачем ты звонила, тварь? Я тебе рвала, обязательно выведу на дуэль. Ах ты, тварь, нет, я сейчас не пойму. Я рвала, успокойся мне. Подохнешь. Ты подохни сразу, ебаная в рот. Сука, сейчас 02 приедет. Вызвала, чтоб тебя увезли. Чтоб тебя увезли нахуй, наш. Милиции попадешь. А там в чехушку. Чтоб тебе язык колом стал. Чтоб тебе рак парализовал, дуру эту. Чего? Нет, зачем ты звонила, тварь, ёбаная в рот? Хуй тебе вместо квартиры. А? Что, телефон свободный? Посасывай вместо квартиры. Привет, какая квартира? Да тебе до квартиры, как? Зарежу нахуй. Да детей его, ёбаная в рот. Охуячу кислотой, блядь, приходи. Моя квартира собственная, своими крошками, кровью своей оплощена. Куда ты звонишь, я не слышу. Из дарманка не слышу. Ты сучка, блядь. Чего молчишь-то, ебаная сука? Позвонил и молчишь.